верніть, керівничне стає, не тривожь мой дом. Без тепла, словно умирая, каждый вечер в нем. Разбросался за окнами снег, будто снег.